Нижняя половина тела Дениса оставалась в доспехе, а вот верхняя оказалась на свободе. Верхнюю часть богатыря разорвало на несколько частей и раскидало по пустыне смерти. Сам Денис каким-то чудом оказался цел. Ничего не болело, за исключением продолжавшего печь грудь камня. Денис быстро осмотрелся по сторонам и увидел, что караван остановился. Со всех сторон поднимался дым от уничтоженных богатырей. «Очень интересно», — послышался пугающий голос, от которого Дениса буквально парализовало. «Кто дал тебе этот камень? И почему вещь, которая может быть только у самых важных членов моей семьи, находится у какого-то наемника?» Денис даже не мог пошевелить головой, чтобы посмотреть, что это за монстр напал на караван, и о чем он вообще говорит. Но он хотел рассказать этому человеку все, что знает. Хотел угодить ему, стать полезным. Даже если ради этого придется перерезать себе горло, Денис был готов к этому. Отвратительное чувство, которое исчезло после того, как шею обожгло резкой болью. Это порвалась веревка, на которой висел мешочек с подарком Виктора. Стало еще интереснее, кто же такой умелый, что смог изменить привязку. Даже настроил охранитель на тебя, парень. От кого ты получил этот камень? Дениса отпустило. Он смог, наконец, пошевелиться и увидеть монстра, что смог в одно мгновение разобраться со всей охраной каравана. Перед ним стоял старик во всем черном, только его волосы уже давно коснулась седина. Чудовищные глаза полностью заволокло тьмой. Это мог быть только один человек, глава клана тьмы, абсолют, способный уничтожить целую армию. И сейчас он задавал вопросы Денису. Одно неосторожное слово, и он умрет. «Мне его дал Виктор. Сказал, что мы обязательно встретимся через год, а этот камень поможет ему найти меня». Старик задумчиво подкинул камень на ладони. При этом от него начали открываться лоскуты тьмы и растворяться в обжигающем воздухе пустыни смерти. «Раз тебе его дал внук, то не мне лезть в его планы. Ты единственный выживший в этом караване, так что можешь распоряжаться всем, что здесь есть. Мне эти трофеи не нужны. Наемников Железного Легиона больше не существует». После дождя в воздухе витали ни с чем не сравнимые ароматы. Свежие травы, мокрой земли и свеженаломанной древесины. Наломанная она была благодаря старанию двух мальчишек, что под чутким руководством инструктора уже третий день колотит трехметровые доски. Колотит, разбивая в кровь кулаки, цепляя занозы и стискивая зубы после каждого удара. И этими мальчишками были мы с Димкой. Поначалу мы ругались, что недостойно наследников старшей семьи, поэтому к Тацу и Кавадзире присоединились еще два учителя, Екатерина Андреевна и Волк. Они быстро смогли донести до нас, что не стоит так выражаться, что бы ни случилось. Аристократ всегда знает себе цену и даже в самых сложных и тяжелых ситуациях должен держать лицо. Первый день у нас это получилось паршиво, но после того, как отдохнули, все перевернулось с ног на голову. Мы не только стали гораздо меньше получать травм, но и перестали ругаться. Перед тем, как приступать к настоящему обучению, необходимо укрепить изнеженные кулаки аристократов. Благо, что под присмотром целителя этот процесс можно было многократно ускорить, иначе отведенного времени не хватило бы даже на это. Вот и сейчас, целитель поспешил восстановить разбитые кулаки. Прогресс был налицо. 42 удара у меня и 36 у Дмитрия. Хотя три дня назад наши кулаки разбивались после первого же настоящего удара. Когда количество ударов дойдет до 50, можем переходить к настоящему обучению. Почему мы уже три дня только и занимаемся тем, что колотим эти доски? Спросил я, когда доска уже была изломана, и отправился за другой. Это тренировка, которую должен пройти каждый, кто хочет сражаться достойно, уже привычно ответил учитель Тацуя. Без закалки духа даже не стоит думать о закалке тела. А разве мы сейчас не закаляем тело? Вон, как кулаки сбиваем. Они уже стали грубыми. Кажется, что я могу ими даже пулю остановить. Для одаренных не нужно уметь останавливать пулю кулаками. За них это сделает дар. Но бывают ситуации, когда дар недоступен. И вот здесь могут помочь только тренировки, подобные этой. Они не сделают вас пуленепробиваемыми, но сильно увеличат шансы на выживание. В таком случае мы должны тренировать все тело, а не только кулаки. Если в нас будут стрелять, они точно не станут целиться в руки, сказал Димка, и я был с ним полностью согласен. Совсем не так я представлял тренировки по боевым искусствам. Можешь помочь? Обратился учитель Тацуя к Волку, при этом он указал на пистолет, что находился у разумника в кобуре, висевший на ремне с правой стороны. Дождавшись кивка, Инструктор снова заговорил. «Конечно, никто не будет целиться вам в руки, но и вы не будете стоять на месте, когда начнут стрелять». Мы с Димкой замерли, наблюдая за тем, как волк и учитель Тацуя отходят друг от друга метров на 20, всю обойму, не останавливаясь, выкрикнул инструктор. Волк тут же выхватил пистолет и начал стрелять, пока не закончились патроны. Послышался испуганный возглас Екатерины Андреевны и удивленной Димки. «Я же был слишком занят происходящим, чтобы удивляться». С огромным трудом успел перевести взгляд на инструктора, чтобы увидеть, как невероятно быстро двигаются его руки. Уследить за ними было практически невозможно. Открытые ладони мелькали с невероятной скоростью и точностью. Не было ни одного лишнего движения. «А теперь подойдите ко мне», — позвал нас учитель Тацуя. Он был цел и при этом даже не сбил дыхание. Стоило нам подойти, он показал ладони, на которых отчетливо виднелись следы от 10 пуль. Я сделал это, не используя дар. Остановил пули, направленные мне в голову и тело. Так для чего зря тратить время, когда можно просто натренировать руки? Вот у вас есть несколько лет, в идеале десятилетий для этого, поэтому мы и занимаемся тренировкой ваших рук. А если я тоже так смогу, то мы перейдем к настоящему обучению, — спросил я, с интересом разглядывая аккуратные синяки на ладонях учителя. «Нет», — отрезал он, — «я не позволю тебе даже пробовать это повторить. Слишком опасно. Без полноценного пробуждения дара твое тело не сможет справиться с подобным. Меня даже Акила не может оцарапать. А знаете, какие там когти здоровые». Учитель Тацуя посмотрел на меня так, словно не мог понять, шучу я или говорю правду. Но мне на помощь пришел Димка. «Это правда. Виктор и меня убедил, что кот не сможет оцарапать. Как только я поверил в это, Акила действительно не смог ничего сделать, хотя очень старался. Он очень сильный, но нас уже не может царапать. А можно об этом немного подробнее? Как это Виктор смог тебя убедить?» — спросил подошедший к нам волк. «Так же, как и себя. Поэтому Акила сейчас не может нас оцарапать. Хотите, мы вам покажем?» Я даже не думал, что они согласятся. И вот мы стоим возле сарая с инвентарем. Все равно после того, как все видели Акилу, скрывать его смысла уже нет. Теперь можно будет не воровать мясо тайком, а просто приходить и брать. Ящик отодвинул учитель Тацуя и сразу же получил злобный мявк в свой адрес и шипение. Акила уже был готов броситься в драку, выпустив свои когти, когда я отодвинул учителя в сторону и уже привычно поздоровался с котом, подставив ему свою руку. Десяток молниеносных ударов, и он перестал шипеть, но гладить я кота не стал. «Вот, смотрите, даже следа не осталось». То же самое повторил и Димка. Правда, его Акила больше не любил, поэтому бил гораздо сильнее и даже смог оставить синяк. Но кожа все равно осталась целой, никаких царапин. Учитель Тацуя не поверил своим глазам и сам сунул руку Акиле. Те же молниеносные удары, и по сараю разлетелся радостный, победоносный мявк. На этот раз жертва Акилы оказалась вполне пробиваемой. Кровь быстро побежала по руке учителя из множества царапин, что оставил ему кот. «Ты можешь объяснить, как это возможно?» — спросил он волка, который стоял с очень задумчивым видом и смотрел на нас с Димкой. «На наши невредимые руки. Либо они уже могут использовать дар для усиления тела, либо я просто ничего не понимаю». «Конечно, не понимаешь. Куда тебе? Взрослые вообще мало чего понимают. Особенно когда уверены, что знают что-то лучше ребенка. Так чего, выстрелите в меня? Уверен, что когти Акилы будут даже сильнее, чем пули. Он вон как ловко по деревьям забирается, и все благодаря когтям. Это исключено. Мы не можем подвергать тебя такой опасности», — покачал головой волк. «Но ты можешь попробовать использовать эти способности для разбивания досок. Так мы гораздо быстрее перейдем к основному этапу обучения», — помог волку учитель Тацуя. «А я ведь думал об этом, но решил, что так будет нечестно. Решил, что должен добиться необходимого результата без подобной помощи. Да и с Димкой так будет честно. Снова убеждать его будет слишком долго. В прошлый раз мы почти всю ночь просидели. Он никак не хотел мне верить. Слишком много в него уже заложили. Необходимо было сперва пробиться через старые запреты, и только после этого все удалось. Поэтому снова проходить через это я совершенно не хотел. А как же Димка? Ведь ему больше, чем мне нужно до 50 ударов. Без него вы все равно не начнете мое обучение. Ему я могу сделать небольшую поблажку. Все же это тебе предстоит оказаться на одном факультете с другими наследниками старших семей. Так это все ерунда. Уверен, что я смогу договориться с главным в академии, и Димке разрешат учиться вместе со мной. Боюсь, что у тебя ничего не получится. На факультете старшей крови могут обучаться только выбранные кандидаты от 12 кланов. 12 человек, не больше. Попытался обломать меня волк, но у него ничего не вышло. Глупые какие-то правила. Вот окажусь на месте, тогда посмотрим, можно здесь что-нибудь придумать или нет. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ленивые люди, которые не хотят искать выход. Многозначительно произнес я, подняв указательный палец. Так я должен выглядеть более убедительным. И судя по лицам волка и учителя Тацуи, у меня это получилось. Даже Димка преисполнился важностью и выпятил грудь. Теперь пойдемте проверим, смогу ли я выполнить поставленную задачу. Как раз по дороге начну себя убеждать, что это возможно. Ты вообще понимаешь, что происходит с парнем? Как это возможно? Еще до инициации он вытворяет такое, что большинству одаренных даже и не снилось. Все еще пребывая в шоке от увиденного, спросил Тацуя. Практически весь день они сегодня провели вместе с Волковым и мальчишками. Рассказанное Виктором не вписывалось ни в какие рамки. Что это значит? Я просто убедил себя и стал неуязвимым для когтей кота, а еще и убедил в этом брата. Эффект получился тот же. Ты не забывай, что мы имеем дело с наследником старшей семьи, с ребенком, который родился при смешении крови Чернышовых и Апраксиных. И там были не последние представители семей. Прямые наследники глав семей. Я прекрасно об этом помню. Но способности Виктора. Вот ты сможешь убедить себя, или другого человека, что его кожа станет непробиваемой. Ты менталист и работа с мозгами, твоя основная специальность. Убедить смогу, но вот чтобы это действительно стало так, не в моих силах. Одно дело вложить в мозг нужные мне воспоминания, знания и так далее, и совсем другое, сделать так, чтобы эти знания смогли изменить тело нужным образом. Я могу изменить свое тело, сделать его крепче, убрать синяки и все в этом роде. Но это мой дар, с этим я родился. И для использования этой силы мне необходимы ресурсы, порой весьма специфические. И опять же, это стало возможным только после прохождения инициации. Виктор совершенно точно ее еще не проходил. Об этом свидетельствуют все проверки. Альберт осматривает его на предмет инициации ежедневно. И никаких ментальных способностей у него нет. Это уже я проверяю. Не каждый день, но бывает. А еще я не способен пробиться через его естественную защиту. Ты, удивился Тацуя. Он прекрасно знает, что мало кто из менталистов сможет сравниться с Волковым. И не только в Российской империи. Можно сказать, что наличие столь сильного менталиста у Апраксиных и стало решающим в тот момент, когда все 12 старших семей предлагали покровительство беглому мастеру. Не только мастеру боевых искусств, но и человеку, имеющему ранг одаренного, мастер. И выбрал Тацуя Кавадзири Апраксиных, чтобы снять все ограничения, которые были наложены на него менталистом старых хозяев. За последние 4 года, что он находится в империи, Волк стал одним из немногих, кого Тацуя действительно может называть своим другом. Я сам сперва не поверил, а еще сильнее удивился, когда мальчишка смог ответить мне, нанести удар, который удалось сдержать с огромным трудом. И в том ударе не было ни капли ментальных способностей. Сила крови мальчишки невероятно сильна. Уверен, что он сможет пробудить ее сразу после инициации. Ты же понимаешь, что в этом случае может случиться непоправимое. Очень серьезно спросил Тацуя. Он, как никто другой, знал об этом. Пробуждение силы крови сразу после инициации стало той причиной, из-за которой ему пришлось бежать с родины. Он не смог ничем помочь сыну императора, чем навлек на себя его гнев. А еще в тот момент погибли все, кто находился рядом с мальчишкой в радиусе сотни метров. Самому Тацуе удалось выжить только благодаря своему дару. Понимаю, но ничего сделать не могу. Виктор должен пройти свою инициацию в академии. Апраксины не могут показать слабость перед другими старшими семьями. Этот год особенный. В таком случае мы должны сделать все возможное, чтобы во время инициации не произошла трагедия. Поговорить с Виктором и убедить его держать свою силу в узде. Раз он способен без инициации сделать тело прочнее, то и с этим должен справиться. Громкий стук в дверь заставил Волка и Тацую вздрогнуть. А когда в комнату вошел дежурный по базе и заговорил, то они сразу бросились на улицу. Юный княжич пропал, его нет на территории базы, и все датчики отключены. Глава 23. Бывает, что солнце садится совершенно незаметно, вроде только было светло и уже темнота, а бывает, что ты прекрасно замечаешь, как постепенно начинает становиться темнее. Спадает дневная жара, бабочек и стрекоз сменяют комары и мотыльки. Уловить эту смену практически невозможно, словно кто-то щелкнул выключателем, решил сменить день на ночь. Это время особенное, вместе с ним приходит какое-то умиротворение, ничего не хочется делать, внимание притупляется, организм уже начинает готовиться к ночному отдыху, а еще в это время уже нет никаких занятий. Ужин прошел, и появляется свободное время. Димка уже познакомился с моими друзьями, теперь настал и мой черед познакомиться с друзьями Димки. Как раз сегодня у одного из них был день рождения, и он пригласил на него Димку, а брат решил пригласить меня. Этот друг был необычным ребенком, сыном какого-то важного аристократа, поэтому приглашение для меня стало чем-то вроде проверки, которую Димка до сих пор так и не провел. Он хотел увидеть, как я буду вести себя среди детей других аристократов. Место, где был назначен праздник, находилось недалеко от нашей базы, это со слов самого Димки. Поэтому получить разрешение от Волка не составило никакого труда. После ужина уже все было готово. 6 машин сопровождения, плюс наш лимузин. Только у меня не было подарка, а заявляться без него на день рождения плохо. Даже в детском доме мы всегда что-нибудь старались дарить, будь то конфетка или старая игрушка. А здесь аристократы, у которых и подарки должны быть непростыми. Поэтому я решил, что подарю шприц, который выменил у Дениса. Такого подарка точно ни у кого не будет. Завернул коробку из-под шприца в красивую бумагу, которую нашел среди принадлежностей для учебы. Еще бы бант большой и вообще супер. Но банта не нашлось. Вместо него я нарисовал корону. Могу поспорить, что никто из друзей Димки еще ни разу не получал императорский подарок. Алексей, третий сын в семье Беловых, начал мне рассказывать Димка, когда мы уже ехали. Эта семья не входит ни в один клан, хотя по своим возможностям вполне соответствует стандартам любого клана. Отец Алексея – абсолют. Вот только сила крови в их семье еще не пробудилась, и поэтому они считаются младшей семьей, хотя по своим финансовым и боевым возможностям уже давно перешли в следующую лигу. Волк сидел рядом и внимательно слушал, удовлетворенно кивая. Основная часть праздника была проведена еще на выходных. На том званом ужине присутствовало много очень видных персон, а сегодня все планируется максимально просто и только для друзей Алексея. Поэтому я уверен, что ты отлично справишься. Просто не забывай о том, чему тебя учила Екатерина Андреевна. Все друзья Алексея с рождения обучались тому, как нужно вести себя в высшем обществе. Порой даже мне бывает тошно рядом с ними. Если они будут такими же скучными, как и ты при нашей первой встрече, то придется сложно, но я обязательно справлюсь. Заверил я Димку, после чего встретился взглядом с Волком. И мне не понравилось, как он смотрел, словно не верил. Думал, что я обязательно устрою что-нибудь этакое. Хотя сам даже не знаю, что такого могу устроить. Подумаешь, вчера решил немного прогуляться перед сном в лесу. Один. Без постоянного контроля и надзора. Прям, как Акила. И для этого мне пришлось сильно постараться. Снять с себя всю одежду и переодеться в тренировочный костюм, что я взял из раздевалки на полигоне. А еще убедить себя, что никто не сможет меня найти при помощи магии. Волк это точно умел. Дальше избежать встречи с охраной и позаботиться о том, чтобы не попасть на камеры, расположение которых я уже давно выучил и нашел место, где можно перебраться через забор. Защитные техники князя меня не сдерживали, и я оказался за территорией базы, а потом просто отправился гулять. Правда, долго мне не дали побыть наедине с собой, своими мыслями и лесом. Максимум полчаса, и на меня вышел первый поисковый отряд. Пришлось возвращаться, а потом еще выслушивать нотации от разумника. Но я быстро смог его убедить, что мне необходимо немного времени наедине с самим собой, и не в том месте, где я постоянно под надзором. Даже смог договориться на 1-часовую прогулку в неделю, только в месте, которое будет выдирать сам волк. А сегодня мы отправились в гости к Беловым. Здесь никаких защитных техник не было. Поместье Беловых было видно издалека. Мало того, что к нему вела ярко освещенная дорога, так еще и само поместье светилось так, словно там все увешано самыми яркими фонарями, что только бывают. Наш лимузин заехал на территорию поместья, а машины сопровождения остались за его пределами. На специальной стоянке, отведенной для охраны, там уже стояло 6 машин. Значит, мы будем не первыми. Лимузин остановился рядом с каменной лестницей, которая вела в само поместье. Огромное трехэтажное здание с колоннами по периметру, какими-то каменными монстрами, сидящими над окнами, статуями, расставленными по всей территории, и еще кучей других украшений, которые мне совершенно не нравились. Страшные они были. Стоило только открыться двери лимузина, как рядом с ней возник светловолосый усатый дядька в белом костюме и черной рубашке. Я невольно даже засмотрелся на него, зацепился ногой за порог машины и едва не упал прямо под ноги усатому. Но он меня спас, оказавшись рядом невероятно быстро. Так же быстро мог двигаться только учитель Тацуя. Получается, что этот дядька – мастер боевых искусств. Очень интересно. Прошу прощения за мою неловкость. Княжич Апраксин Виктор Александрович. Сразу же представился я, показывая свои манеры. Не стоит извиняться, княжич. Все мы можем оступиться в любой момент. Граф Белов Юрий Дмитриевич. Представился в ответ усатый, оказавшись хозяином поместья. Для меня огромная честь видеть вас в своем доме. Надеюсь, что сегодняшний вечер вас не разочарует. Сын уже должен подойти с минуты на минуту. Отправился проводить гостей, что приехали перед вами. «Здравствуйте, дядя Юра», — раздался за спиной голос Димки. «Дядя Юра, как-то совсем невежливо звучит, а еще меня учить собирается. Надеюсь, Алексей уже получил мой подарок. Здравствуй, Дмитрий», — растянулся в широкой улыбке Белов. От этого его усы стали похожи на обувшую щетку, такие же густые, жесткие на вид и вытянуты в линию. Подарок был доставлен еще утром, и он очень понравился сыну. Боюсь настолько, что, наплевав на все правила приличия, он решил нацепить его на себя сразу же, с тех пор так и не снимал. «Виктор Александрович, я так понимаю, что это подарок для Алексея», показывая на коробку у меня в руках, спросил Белов. И после того, как я кивнул, продолжил: «В таком случае позвольте забрать его, открывать подарки сын будет после салюта. Кстати, вот и он уже возвращается». Я посмотрел в сторону, куда указал граф, и увидел идущего к нам смуглого паренька, который совершенно не походил на отца. Огромные глаза, широкое и какое-то слишком добродушное лицо. А еще парень был одет в такой же костюм, что я видел на Денисе. Только этот был целый, и на бедре отсутствовала аптечка. Ну и фонаря на лбу не было. С аптечкой я угадал, а вот фонарь не отдам. Слишком жирно будет. Достаточно и одного подарка. «Юрий Дмитриевич, разрешите мне самому вручить подарок вашему сыну?» — спросил я и, не дожидаясь ответа, забрал коробку. Но хозяин дома был не против. Он тут же подлетел к сыну и принялся представлять меня. Все же целый княжич. Пусть Димка тоже Апраксин, но он не наследник и даже не относится к первой линии рода. Не имеет права называть себя княжичем. Я так и не понял почему. Я же потенциальный глава рода и клана тьмы. Два раза представился, и мне это уже очень сильно не нравится. Еще неизвестно, сколько раз за сегодня придется это сделать. Хорошо, что гостей сегодня будет немного, иначе весь вечер уйдет на одни только представления. «Алексей, поздравляю тебя с днем рождения. Надеюсь, тебе придется по душе этот подарок». Я протянул коробку парню, и тот сразу же рассыпался в благодарности. А вот открывать саму коробку от чего-то не стал, отдал ее подбежавшему слуге. «А теперь, пойдемте к остальным. Все уже прибыли, ждали только вас». Димка кивнул мне, и мы двинулись следом за Алексеем, а Волк остался с Юрием Дмитриевичем. Я только смог услышать что-то о мерах безопасности. Он как всегда. Друзей у Алексея действительно оказалось немного, еще два парня и одна девчонка. Когда мы приближались, они не сводили с меня взгляда. Видимо, Димка заранее сказал, что приедет с братом, с целым княжичем и наследником старшей семьи. Не успели мы подойти, как ко мне подлетел парень на целую голову выше. Рыжие волосы, усыпанное веснушками лицо и слегка раскосые глаза. Но до Димки ему было далеко. Тот, когда смеялся, глаз вообще не было видно. «Разрешите представиться, виконт Владимир Загорский. Для меня огромная честь познакомиться с вами, княжич. Я даже сперва не поверил Дмитрию, когда он сообщил о вашем визите. Очень приятно, Апраксин Виктор Александрович. И давайте сразу перейдем на «ты». Это относится ко всем присутствующим». Повысить я голос. Девчонка облегченно выдохнула, а второй парень широко открыл глаза от удивления. Зато рыжий оказался только за. Он принялся трясти мою руку и потом задал очень странный вопрос. «А правда, что ты получил сразу два дара? Мне об этом отец рассказывал. Сила тьмы и сила света. Должно быть очень круто. Не то, что у нас, максимум по одному дару, и те не самые сильные. Даже не тянут на поступление в Академию Годуновых. В этом плане вам с Димкой очень повезло, Владимир», — отдернул друга именинник. «Оставь княжича в покое. Вот именно из-за таких, как ты, он наверняка и предпочитает не появляться на людях. Мне тоже очень интересно», — сказал девчонка. А когда я на нее посмотрел, ойкнула и вся покраснела. «Хотя я точно не применял свои способности. Странная какая-то. Прошу прощения, это я от волнения. Даже забыла представиться. Виконтесса Ольга Анатольевна Ланская». Девчонка присела в глубоком реверансе, вроде это так называется, а затем протянула мне руку. Только как-то очень странно. Не как это делают парни для рукопожатия, а тыльной стороной ладони вперед. Очень неудобно так пожимать руку, но я справился. И отчего-то это сильно удивило Ольгу. Она открыла рот и не знала, что сказать. «Наверное, это было какое-то испытание для меня, и я с ним справился. По-другому просто быть не может. Да и не учили меня, что с девчонками нужно здороваться как-то по-особенному». Следом за Ольгой представился и последний друг именинника. Крепкий, черноволосый парень с совсем не аристократическим лицом. По крайней мере, я себе такими аристократов точно не представлял. Широкий нос, мощная челюсть, глубоко посаженные глаза и слишком длинные волосы. Такие расчесывать замучаешься. Но, несмотря на все это, парень мне показался самым нормальным из друзей брата. Представился просто как Степан. Сказал, что рад познакомиться и не спрашивал про мой дар. А вот рыжий Вовка все еще ждал ответа. «Я понятия не имею, каким даром обладаю. Инициация запланирована на сентябрь. Когда буду поступать в Академию Годуновых, тогда и узнаю. А у вас здесь яблоки есть?» Мой вопрос застал всех врасплох. Один лишь Димка отреагировал на него нормально. Он уже привык к тому, что я ем яблоки при любом удобном случае. Именник позвал слугу, и через несколько секунд я уже вгрызся в довольно вкусное зеленое яблоко. Но все равно волк присылал в детский дом вкуснее. «Все говорят», — начал я говорить, прожевав первый кусок, «что во мне очень сильна кровь Апраксиных. Поэтому и дар, скорее всего, родовой. Тьмой буду управлять. Я слышал, что Апраксины по первой линии просто незаменимы во время масштабных сражений. Вы способны насылать на врагов проклятия, ослабляя их и внушая страх. Даже способны обернуть армию в бегство», — сказал Рыжий. «Явно разбирается в этом лучше остальных. А меня и подавно. Наверное, незаменимы». Пожал я плечами. «Если честно, мало что знаю о нашем родовом даре. При этом я самую малость начал давить на присутствующих правым глазом. Раз говорят, что Апраксины способны пугать врагов, то это и я могу. Проклинать никого не умею, как и ослаблять, а вот напугать или договориться, запросто. Меня воспитывали в обычной семье. Про дары и все прочее ничего не говорили, а все мои друзья живут в детском доме». На лицах друзей Димки отразился настоящий ужас, и тут даже непонятно, то ли мой дар так подействовал, то ли они реально так боятся обычной жизни, той, что живет подавляющее число граждан империи. В сравнении с ними аристократов – единицы, а представителей старших семей – единицы, среди аристократов. Получается, что я, как наследник старшей семьи, уникален. Можно заносить в Красную книгу и охранять так же хорошо, как и амурских тигров, если их вообще охраняют. Мы с Димкой буквально на этой неделе ездили в детский дом. Он познакомился с моими друзьями. Как вы видите, остался жив и здоров. Ему даже понравилось побывать среди обычных детей, у которых нет ничего, кроме пары личных вещей и надежды, что смогут устроиться в жизни после выпуска из детского дома. На этот раз все уставились на Димку, и делали они это понемногу, отходя от меня. Было прекрасно видно, что ребята пытаются бороться с собой, пытаются показать свое воспитание. Нельзя вот так уходить от собеседника, но страх был сильнее. А мне было очень весело наблюдать за происходящим. Даже не заметил, как к нам подошел волк и наклонился к моему уху. «Давай не будешь здесь никого пугать, у Беловых нет своего менталиста, дети потом будут долго приходить в себя, особенно девчонка. Даже моих сил не хватает, чтобы прикрыть ее, настолько она впечатлительна». Я лишь пожал плечами и снова откусил яблоко. Напоследок надавил со всей силы, буквально на одного мгновения. Но и этого оказалось достаточно, чтобы рыжий оступился и упал. Виконтесса завизжала, а именник принялся звать охрану. Самым стойким в этой компании оказался Степан, и он единственный не назвал мне свой титул. Либо не имеет его, либо просто не считает нужным это афишировать. Правильный парень, вот его воспитание мне нравится, а остальные лебезят передо мной, так, словно я обещал им сделать что-то невероятное, достать какую-нибудь редкую вещь или оказать услугу. Прошу у всех прощения, надеюсь, я ответил на вопрос Владимира о моем даре, я и не представлял, что испуганные мной люди будут этому так радоваться. Ребята были в восторге, особенно Володя, который не отходил от меня весь вечер. Впрочем, и Оля крутилась постоянно рядом, даже танцевать меня приглашала, и отказаться я не мог. Но оказалось, что танцевать с аристократкой гораздо приятнее, чем с девчонками из детского дома. Никто не топчется по ногам, ни ойкает и не просит за танец вознаграждения. Уроки Екатерины Андреевны мне очень пригодились, я даже ни разу не ошибся, хотя девчонка и удивилась, когда я сказал, что умею танцевать всего два танца, остальные еще предстоит выучить. Она даже сказала, что может мне с этим помочь. Пришлось отказываться. Екатерина Андреевна прекрасно с этим справляется, к тому же она уже признала меня императором. Не могу я так поступить с ней и отказаться от услуг на половине пути. Да и девчонка была слишком навязчивой. Постоянно липла ко мне и задавала какие-то странные, а порой и очень глупые вопросы. Вот зачем ей знать, помолвлен я уже или нет, я и значения этого слова толком не знаю. А потом еще начал расспрашивать, какие девушки мне нравятся. Не скажу же, что те, которые ко мне не лезут, не задают глупых вопросов и ничего не требуют за свое общество. Даже пришлось самую малость воспользоваться даром снова. Буквально, чтобы Оля немного сбавила обороты. Никогда не думал, что день рождения может быть таким скучным. Даже у нас в детском доме всегда было гораздо веселее. Здесь же единственным развлечением были разговоры и танцы. Я уже откровенно начал скучать и искать, чем бы нам заняться. Мы находились в доме, хотя на улице стояла отличная погода. Вот туда я и предложил всем пойти. Ребята не могли долго решиться, постоянно бросая взгляды на взрослых. Пришлось им немного помогать. Пугать я их не стал, теперь использовал свое второе оружие. И на Алексея оно подействовало безотказно. Действительно, пойдемте на тренировочную площадку. Я покажу, чему уже смог научиться у отца. В глазах парня что-то заблестело, а волосы у Ольги и Степана, которые стояли рядом с именинником, встали дыбом. Получается, что Беловы способны управлять электричеством. И это было очень интересно. До этого мне довелось видеть только волка, применяющего дар. Но он специализировался на чужих мозгах, а здесь явно дар, которым можно сражаться с другими. «Разве тебе уже можно использовать дар без инструктора?» – спросила напуганная Ольга. «Ты уже получил разрешение комиссии?» «Еще на прошлой неделе», – заявил гордый Алексей и достал из кармана какой-то жетон на золотой цепочке. Все сразу же начали восхищаться этим жетоном, а я не понимал, что это вообще такое и зачем нужно. Димка понял мое замешательство и поспешил объяснить. Беловы – довольно молодой род, всего 8 поколений, и дар у них проснулся лишь в 3-м поколении. Поэтому они считаются очень молодой семьей, которая еще даже толком не умеет обращаться со своими силами. Начал говорить Димка, косясь на Алексея, но тот был слишком занят похвальбой перед друзьями. И поэтому все одаренные в таких семьях должны сперва пройти обучение и показать, что они не опасны для общества, что их дар не выйдет из-под контроля. После обучения им выдается вот такой жетон, который доказывает, что одаренный способен управлять своей силой. «Мне такой точно не нужен», – махнул я, не понимая, чему так радуются остальные. Доказательству того, что у Алексея действительно есть дар, тому, что неизвестно, кто разрешил ему им пользоваться. Да это бред, все равно, что мне запретят смотреть правым глазом налево или левым направо. Тебе не нужен, как и мне. А вот таким семьям, как Беловы, очень даже, если они воспользуются даром, без подобного разрешения и погибнут люди, то наказан будет весь род, возможно, даже уничтожен. Старшие семьи следят за новичками очень строго. Получается, что мы просто боимся конкуренции, боимся, что младшая семья может оказаться лучше и сильнее. Я и не заметил, как все собрались вокруг нас с братом и очень внимательно слушали. А вот он заметил и замолчал. «На эту тему ты должен разговаривать не со мной, только Григорий Константинович сможет дать тебе ответ». Так бы и сказал, что сам не знает ответа. Но ладно, это он, наверное, перед друзьями не хочет показаться невежественным. Понимаю, сам такой, сам всегда стараюсь ответить на все вопросы друзей. Раз с этим разобрались, то предлагаю продолжить наш путь на тренировочную площадку. Очень хочу посмотреть, чему научился Алексей. Никогда еще не видел, как одаренные применяют свою силу. Ребята дружно переглянулись, но ничего не сказали. Да чего тут скажешь, я жил среди обычных людей. В то, что по телевизору показывают, особой веры нет. Они там и придумать могут. Именник двинулся дальше, а мы следом за ним. Почувствовал на себе силу волка, но быстро избавился от нее, а то следить он собрался. Вообще, мне не доверяет. И чем я заслужил подобное? Глава 24. Оказавшись на улице, мы двинулись к участку, отгороженному высоким каменным забором. Камень был в точности как на входе в здание полигона на базе Апраксиных. Я уже знал, что он зачарованный и может выдерживать силу одаренных. Тренировочная площадка сделана по всем стандартам безопасности. С гордостью начал рассказывать Алексей. Периметр защищен зачарованным камнем. Имеется два защитных контура, плюс еще сверху отец поставил свою защиту. Купол молнии способен сдержать даже удар мастера. Должно быть очень круто, раз это так преподносится. Да и Алексей явно ждал от меня какой-то реакции, так внимательно смотрел, поэтому нельзя было молчать. Зачем расстраивать именинника? Здорово, даже у Апраксиных на тренировочной базе такого нет. Услышав это, парень буквально засветился от счастья. Там всего лишь небольшая каморка на поверхности, которая служит входом, а сам полигон находится под землей. Такой большой, даже не знаю, с чем сравнить. Метров по 100 в каждую сторону, разделен на секции, и тоже весь сделан из зачарованного камня. Правда, я не знаю, стена, которую я сломал, была из него или нет. Какая стена? Удивился Димка, которому я ничего про это не рассказывал. Как-то забыл уже совсем. Кирпичная, вся поломанная уже, но там есть несколько целых участков. Волк мне решил показать, на что способен одаренный после инициации. Пробил дыру в стене, а она толщиной в 3 кирпича, потом и мне предложил попробовать. «И ты смог ее сломать?» С каким-то придыханием спросила Оля и встала совсем рядом со мной, практически касалась руки. «Наверное, хочет посмотреть, остались на кулаке следы или нет. Но откуда там? Альберт отлично знает свое дело. Исцелил все, даже следа не осталось. Смог. Правда, только с 3-го удара, и кулак сильно разбил. Но целитель у нас хороший, даже следа не осталось», быстро добавил я, опасаясь, что девчонка сейчас будет хватать меня за руки и искать следы. Еще подумает, что вру. «Мне не верите, можете у Волкова спросить». «Верим, верим. Охренеть, как круто. Виктор, а ты можешь показать, как сделал это?» «Алексей, у вас на тренировочной площадке найдется что-нибудь подходящее?» Принялся радоваться Рыжий. «Даже непонятно почему, раз все одаренные могут так ломать стены. Он-то по-любому должен был это видеть». «Могу. Только стена должна быть не толще 3 кирпичей. Такую я точно знаю, что смогу пробить. Что-нибудь найдем», одновременно со мной сказал вмиг расстроившийся Алексей. «Все же день рождения у него, а все хотят увидеть, как я ломаю кирпичи. Непорядок. Но только после того, как Алексей покажет нам, чему он смог научиться у отца. Небольшого воздействия хватило, чтобы все меня поддержали. Вот таким нехитрым способом мы вернули расположение духа имениннику. Мне совсем не трудно, а парню приятно. Тренировочная площадка оказалась гораздо хуже, чем полигон на базе. Но оно и понятно, где старшая семья и где Беловы. Похоже, что зачарованный камень очень дорогой. И даже такая небольшая площадка стоит как самолет. Они большие и летают, значит, стоят очень много. А еще над нашими головами была видна полупрозрачная пелена, по которой периодически проскакивали молнии. Видимо, это и есть купол молний. Красиво. Можно просто стоять и смотреть на него. Но пришли мы сюда за другим. Да и наверх смотрел я один. Должно быть, все ребята здесь уже не раз были. Размером площадка была раз в 5 больше, чем моя комната на базе. А она там довольно большая. 10 шагов от стены к стене. У дальней стены от входа стояли манекены и мишени, совсем как на полигоне Апраксиных. А еще здесь все было посыпано песком. За исключением небольшой бетонной отмостки, буквально метр шириной и метров 5 длиной, где мы сейчас и стояли. Видимо, на каменный пол денег не хватило, но мне песок нравился больше, он мягкий. Жалко, что нельзя было разуться и походить по песку босыми ногами. Это очень грубое нарушение этикета. Но в том, чтобы просто походить по песку, я не мог себе отказать. А вот ребята от этого воздержались. Особенно Оля. Она была в туфлях и побоялась насыпать в них песок. Сам Алексей песка не боялся. Впрочем, он единственный из нас был не в костюме и туфлях. Он быстро пробежался до небольшого темного круга, метрах в 5 от входа, который я сперва не заметил. Парень встал в этот круг, и перед нами сразу же появилась такая же пелена, что служила площадке вместо потолка. Защита для зрителей должна быть на всех подобных тренировочных площадках по правилам безопасности, сказал мне Димка, заметив мой интерес. Было слегка непривычно. Защита была теплая и слегка покалывала кожу, словно в нее били крошечные молнии. Странные ощущения. И похоже, что они очень не нравились рыжему и девчонке. Они оба несколько раз дернули руками, словно стряхивали с них воду, и защита исчезла. А вот я не стал. Мне было интересно. Впрочем, и Димка, глядя на меня, тоже не стал избавляться от защиты. Хоть и было видно, что ему также некомфортно. И Степан не стал избавляться от защиты. Такое ощущение, что он ее вообще не замечал. Алексей убедился в том, что защита сработала, как и должно. Закусил губу, когда Ольга и Рыжий отказались от нее, но ничего не стал говорить по этому поводу. Это отметка для тренировок. Расстояние до мишени 40 метров. Смотрите внимательно, выкрикнул нам Белов. После чего послышался глухой треск, а между руками у парня начала появляться тонкая ветвистая молния. Выглядело очень эффектно. Мне понравилось. Правда, ничего дальше не произошло. Молния появилась, немного повисела между рук Алексея и исчезла. Он сразу же нахмурился и попытался снова. Эффект оказался еще хуже. Проскочил несколько искр, и на этом все. Подождите немного, сейчас все будет. Просто я слегка волнуюсь. Я, то подожду, да и Димка тоже. А вот Володя и Оля явно были сильно разочарованы. А Степан и вовсе махнул рукой и вышел за пределы площадки. С такими друзьями и врагов не нужно. Друзей необходимо всегда поддерживать. Особенно когда у них что-то не получается. Если такое поведение у аристократов – норма, то мне совершенно не нравится быть одним из них. Уж лучше всегда оставаться сиротой, чем видеть, как твои же друзья тебя не поддерживают. Смотрится снисходительством, хотя сами также ничего не умеют. Что-то никто из них не сказал, что уже может применять свой дар. Наоборот, вон как завидовали Алексею. Но я не такой. Я могу поддержать даже малознакомого человека. Это просто по-человечески правильно. В очередной раз руководствуюсь правилом. Поступай с другими так, как хотел бы, чтобы поступили с тобой. Ты, главное, не волнуйся. Уверен, что у тебя все получится. Сказал я и похлопал Алексея по спине. В этот момент решил ему помочь не только словом. Использовал левый глаз на полную катушку. Даже слегка голова кружится начала. Но это того стоило. Следом за мной к Алексею подошел Димка, а за ним и Степан, который все же решил поддержать друга и вернулся. А вот Оля и Володя остались стоять на бетонной площадке, им было жалко портить обувь ради друга. Да и не верили они, что Алексей справится. Ну и зря. Я вот верил в него и поэтому встал за защитным экраном. Не зря же здесь предусмотрена защита, как я и говорил, расстояние до мишени 40 метров. Снова начал говорить Алексей. А между ладоней у него уже проскакивали яркие искры, которые быстро превратились в тонкую молнию. Но тонкой она была недолго, ровно до того момента, как Алексей выбросил руки в сторону мишени. Защитный купол над нашими головами дрогнул, и сразу десяток светящихся линий протянулся от него к Алексею. Все тело парня охватило молниями, которые отскакивали в разные стороны. А затем мы увидели, как все мишени накрыло обрушившимся с чистого неба столбом, состоявшим из сотен молний. Юрий Дмитриевич разговаривал с Волковым, когда почувствовал нечто неладное. Совсем рядом появился довольно сильный одаренный. Причем он ощущал силу своей семьи, а такого просто быть не может. Сейчас в поместье он был единственным, кто обладал подобной мощью. Алексей только получил свой первый ранг после инициации. Пусть ему и присвоили сразу четвертый, что для только прошедшего инициацию очень хорошо, но сын совсем не умел пользоваться своим даром. Юрий Дмитриевич научил его паре самых простых техник, которые давались сыну с невероятным трудом. Но это все дело наработки навыка. Просто необходимо больше заниматься. Алексей не был гением, не хватал звезд с неба. Добиться результата он мог только благодаря тяжелому труду. И вот сейчас Белов ощутил появление столь сильного одаренного. Охрана точно не могла никого пропустить. Да и защитные техники должны были сработать. Даже если бы заявился Абсолют, Юрий Дмитриевич тотчас узнал бы об этом. «Что происходит?» – спросил Волков, похоже, также ощутив сильного одаренного. Граф ничего не успел ответить, как свет в поместье погас, а через мгновение окна, выходящие на задний двор, озарила мощнейшая энергетическая вспышка. Столб молнии толщиной в несколько метров обрушился на тренировочную площадку. Даже Юрию Дмитриевичу будет сложно нанести подробный удар без надлежащей подготовки. «Там дети», — произнес Волков. Сразу после его слов до поместья докатилась звуковая волна, а следом за ней и ударная, выбив все стекла в здании. Но Юрию Дмитриевичу на это было плевать. Он уже окутал себя молниями и стоял на тренировочной площадке, наблюдая за тем, как Алексей купается в слепящих молниях. Сила буквально переполняла его. Он смог вобрать в себя все, что оставил граф, при создании купола молний, сразу перескочив на ранг мастера. Подобного просто не могло быть. Юрий Дмитриевич никогда бы не поверил, если бы не видел все своими глазами. Но разбираться с сыном он будет потом. Сейчас необходима помощь другим детям. Владимир и Ольга лежали возле одной из стен тренировочной площадки. Через мгновение они уже находились в лазарете, где дежурил родовой целитель. Абсолют, обладающий силой молнии, мог двигаться практически так же быстро. Светлана, они ударились о каменную стену. Ударились очень сильно. Выдал вводную граф и тут же исчез, вновь появившись на тренировочной площадке. На этот раз его целью был сын. Он совершенно не умеет обращаться со своим даром и может выгореть, если не подавит бушующую вокруг него силу. А в этом случае Беловым придется начинать все с нуля. Они уже подобрались очень близко к пробуждению силы крови. Смерть Алексея откинет их в самое начало. А еще он мог навредить наследнику Апраксиных, и тогда Беловых вообще ничто не спасет. Князь уничтожит род, из-за которого пострадал его наследник. На Дмитрия ему плевать, а вот Виктор. Парень стоял и с восхищением смотрел на Алексея, на то, как вокруг него беснуются молнии, как мощные удары заставляют песок застывать в причудливых узорах, возвышающихся далеко за пределами стен тренировочной площадки. Купол молнии исчез, став той силой, что сотворило все это. Но теперь граф был рядом и готов усмирить разбушевавшуюся стихию. Вытянув руку, он призвал к себе силу молнии, и через мгновение Алексей упал на затвердевший песок, ошарашенно глядя на отца. «Не могу поверить, что это сделал я», — произнес сын. «Я же говорил, что у тебя все получится. С днем рождения!» — выкрикнул княжич Апраксин и растянулся в широкой улыбке, показывая поднятый вверх указательный палец. А за его спиной уже появились бойцы СБ Апраксиных, в полной боевой готовности, и возглавлял их менталист, чьи глаза затянуло непроглядной белизной. Волков был опасен даже для Абсолюта. Юрий Дмитриевич прекрасно знал об этом, поэтому он сразу же отпустил силу. С проблемой было покончено, незачем провоцировать представителя старшей семьи. Графу и без этого теперь придется извиняться перед Загорскими и Ланскими. Но с этим никаких проблем не будет. Оба рода давно хотят открыть совместное с Беловыми предприятие. А вот извиниться перед Апраксиным будет уже гораздо сложнее. Необходимо подумать, чего род может отдать, не понеся сильного ущерба, и в то же время, не оскорбить еще сильнее старшую семью. А теперь я хочу знать, что здесь произошло. Повысив голос так, чтобы его гарантированно услышали все присутствующие, спросил Юрий Дмитриевич. Все люди делятся на несколько категорий. Одни любят ходить на дни рождения, а другие нет. Первые идут туда, чтобы пообщаться с друзьями или завести новые знакомства. В праздничной обстановке делать это гораздо приятнее. А еще есть разные угощения, и что самое главное, все бесплатно. Но это только среди обычных людей. Простых работяг, которые зарабатывают себе на жизнь, трудясь на каком-нибудь заводе, принадлежащем аристократам. Старшей или совсем молодой семье, это совсем не важно. Условия работы и оплата труда для рядовых сотрудников практически везде одинаковые. А вот аристократы ходят на дни рождения совершенно с иными целями. Причем могут пойти к совершенно незнакомому человеку. Для аристократа день рождения – это в первую очередь возможность. Возможность обзавестись новыми знакомствами, непременно полезными, иначе для чего вообще эти знакомства? Возможность показать себя перед другими, желательно в лучшем свете, но может случиться всякое. Например, появится возможность стать свидетелем чего-нибудь очень необычного, как это произошло на дне рождения Алексея Белова. Я впервые увидел, как применяют очень сильный дар, и мне это понравилось. Хотел бы я вот так же уметь выпускать из рук молнии? Нет, не хотел. Для чего? С кем мне драться? Я предпочитаю не доводить дело до драки, и это у меня отлично получается. Но все равно смотреть, как другие применяют свой дар, да к тому же столь зрелищный, настоящее удовольствие. Правда, пришлось потом срочно возвращаться на базу. Но сперва я узнал, как обстоят дела с Владимиром и Ольгой. Меня заверили, что с ними все будет хорошо. Только после этого я позволил себя увести, предварительно попрощавшись с хозяином поместья и главным виновником торжества, который пребывал в шоковом состоянии. На ухо ему я шепнул, чтобы воспользовался моим подарком. Лекарство, что осталось в шприце, точно поможет Алексею прийти в себя. Заторможенный парень чисто на автомате поблагодарил меня и ушел. А вот его отец принялся извиняться. Даже пришлось давить на него силой правого глаза, чтобы избавиться. Только ничего не вышло. Отец Алексея даже не заметил моих потуг. А вот волк не только заметил, но и дал мне понять, чтобы я прекращал. В общем, уехали мы с дня рождения, так толком и не отметив его. Даже не поели. А я рассчитывал, что помимо зрелища будет еще и хлеб. Но нет так нет. В машине снова лежала пачка печенья, так что по дороге мы с Димкой ее и умяли. Поверить не могу, что Леха смог применить технику, доступную только мастеру, говорил Димка, когда засовывал очередное печенье в рот. Я уже один раз видел, как Юрий Дмитриевич применяет эту технику. Столб молнии называется. Очень мощная штука. Способна одним ударом уничтожить МД старого образца. С новинками не справится, там защита на несколько порядков лучше. Но электронику всю выжжет. Ну, Леха, конечно, дал. В голосе Димки было уважение и восхищение другом. Все, как и должно быть. А не то, что я видел, когда у именинника не получилось воспользоваться своей силой. Я помог ему самую малость. Просто поверил в него. А дальше парень все сам. Да, он действительно молодец. А вот вы плохие друзья. Вместо того, чтобы поддержать парня, когда у него случилась осечка, принялись злорадствовать. Всего лишь нужно было верить в своего друга, как сделал я. И тогда, может быть, у него еще сильнее ударить получилось бы. Димка сразу же отвел взгляд и принялся смотреть в окно. Интересного там ничего не было. Деревья, редкие машины и несколько черных точек, что летели прямо рядом с машиной. Я даже сперва не поверил, что это взаправду. Ведь Димка ничего не говорит, хотя он смотрит прямо на эти точки. Зажмурил глаза, потряс головой, но ничего не изменилось. Точки продолжали лететь рядом с машиной. «Неужели ты ничего не видишь?» – спросил я у Димки. Тот тяжело вздохнул, но так и не посмотрел на меня. «Конечно, вижу. И понимаю, что ты прав. Друзья всегда должны поддерживать друг друга. Но это там, в той жизни, в которой ты раньше жил. А вот среди аристократов все иначе. Особенно если ты являешься членом старшей семьи. На первом месте для нас всегда стоят интересы семьи. И если ради этих интересов придется обидеть друга, то я сделаю это не колеблясь, как и любой другой апраксин. С рождения нас учат не привязываться к людям, что в любой момент даже самый близкий друг может стать врагом, и таких примеров полно. Мы можем дружить лишь с родственниками, или детьми из вассальных родов. Глупости какие. Я буду дружить с тем, с кем захочу, и предавать друга я точно не стану, как и делать его своим врагом. Ведь всегда можно найти способ, чтобы интересы семьи соблюсти, и друга не обидеть. Не бывает безвыходных ситуаций. Это у взрослых всегда есть только черное и белое. Отчего-то они не могут выбрать серое. Нет, Виктор, покачал головой Димка и наконец, посмотрел мне в глаза. В его я увидел что-то странное. Словно взглядом он умел выражать боль. Мы апраксины, члены старшей семьи. В наших жилах течет древняя кровь. Она не даст нам совершить такие ошибки. Дружба – это все сказки для маленьких детей. Либо человек полезен тебе, либо нет. Третьего не дано. Если друг встает у тебя на пути, то просто снеси его. Если он начинает мешать тебе вести дела, избавься от него. Семья важнее даже самого верного и преданного друга. Его могут купить, использовать против тебя, а семья всегда будет тебя поддерживать. В таком случае мне не нужна семья, сказал я, пожимая плечами. Видимо, сказал это слишком громко, и водитель резко ударил по тормозам. Я успел схватиться за сиденье, а вот Димка нет, и отправился в полет. Волка с нами не было, он ехал в другой машине. Сказал, что необходимо решить дела, которые нам будут неинтересны. Димка слетел с диванчика и долбанулся об пол. Пару синяков набил, не больше. Даже не пискнул и тут же поднялся. Жить точно будет. Пару секунд мне потребовалось, чтобы оказаться рядом с задвижкой и открыть окно к водителю. Что произошло? Почему ты так резко затормозил? Приказ господина, ответил водитель. Какого еще господина? Кто, кроме меня и Димки, может быть этим господином? Не ждал же нас кто-то из Апраксиных, прямо посреди дороги, или все же ждал? Я вновь заметил черные точки, только их стало в разы больше, и теперь они висели на месте, словно невидимый художник. Просто взял кисть с черной краской и принялся брызгать ей на воздух. А еще ключ от базы начал нагреваться, словно он радовался. Встретил старого хозяина и просто хотел показать ему, что помнит его, что безмерно рад его видеть вновь. Димка что-то начал бубнить себе под нос о том, что он никогда не видел действия охранителя и только сейчас понял, что это было, когда Алексей ударил столбом молний. Но тогда я не понимаю, почему только сейчас. Прошло уже полчаса, за это время нас уже могли убить тысячу раз. После этих слов дверь в машину открылась, потому что смертельная опасность вам грозит только сейчас, если не вылезете из машины немедленно. Раздался очень странный голос, больше похожий на скрип плохо смазанных дверных петель. С этого момента детские игры закончились, настала пора осознать, что значит быть наследником старшей семьи.